Подземелье. Глава первая. И вот финал. Я оказалась там, откуда все началось. Проклятое богом место, забытые всеми люди. Сразу по приезду в подземелье Люк погрузил мое окоченевшее тело себе на плечо. Меня просто накрыли какой-то тканью и сказали молчать. Если кто-то узнает, что я вернулась домой, то смерть каждого человека будет лежать грузом на моей душе. Сенатор ясно дал понять. Ему не важно, кого убить, взрослого или ребенка. Тайна моего появления в этом убогом месте должна остаться нераскрытой. И я молчала. Меня просто занесли в комнату Рональда и бросили на кровать, словно какую-то вещь. Сенатор срывает с меня тряпку, и я вижу место, которое предпочла бы не видеть никогда. Разноцветная комната, одна стена ярче другой. Я думаю, такое изобилие цветов означает психологическое отклонение. Перевожу взгляд к изножью кровати и вижу прутья клетки, той самой. «Извини, милая, но твоя клетка занята. Это ненадолго. Через недельку-другую это животное увезут», — говорит сенатор и кивком показывает что-то Люку. Люк находится за моей спиной. Не могу повернуться в его сторону. Это и не нужно. Мою правую руку поднимают к изголовью, и я отчетливо слышу щелчок наручников. «Отдыхай пока. Через пару часов я вернусь». Одноглазый ублюдок облокачивается о кровать двумя руками и наклоняется ко мне. Ближе, еще ближе. Отвратительный запах трав. Его дыхание на моем лице. Сухие губы сенатора на щеке. Ком в горле. Как же я его ненавижу. Отстраняется, и я протяжно выдыхаю. «До скорого, милая! Я вернусь! Не скучай!» Удаляющиеся шаги. И следом щелчок дверной ручки дают мне право расслабиться. Прошло около 30 минут, и способность двигаться начала возвращаться ко мне. Сажусь на кровати и пытаюсь заглянуть в клетку, но вижу только ее верхушку. Животное, что находится в ней, вне зоны моего видения. «Эй!» Пытаюсь привлечь внимание существа. В ответ слышу шорох. Что-то шевелится внутри красной клетки. Значит, живое. Хорошо это или плохо, не понимаю. Наручник снять не получается. Мои запястья и так слишком изранены после лаборатории. Открывается дверь, и в проеме появляется Люк с подносом в руках. Он медленно, шаг за шагом, двигается ко мне. Улыбка маньяка-убийцы появляется на его лице. Отползаю к изголовью кровати и смотрю на него в ответ. Я понимаю, что он мне ничего не сделает. Сенатор не позволит поломать игрушку, которая принадлежит ему. Но ведь находится сейчас Люк в этой комнате точно по указу главы подземелья. И что он приказал ему сделать, это загадка для меня. «Еда!» — ставит на кровать поднос, и я вижу, что там лежит. Кусок сырого мяса, с которого сочится кровь. И ломтик хлеба. «О, это не все тебе?» Люк берет в руки мясо и бросает в клетку. Тишина, шорох, чавканье, не звериное. «Кто там?» Спрашиваю у Люка, но не ожидаю ответа. «Это новый питомец мистера Эшвуда». Смотрит в клетку, разглядывая создание за решеткой. «Интересный экземпляр». Словно очнувшись, Люк с омерзением качает головой и бросает мне кусок хлеба, который падает возле моих ног. «До скорого, куколка!» Уходит, и я остаюсь наедине с противными звуками из клетки, что разносятся по комнате, нагоняя на меня ужас. Что там? Кто там? Неужели сенатор притащил в подземелье немертвого? А если он выберется из своего заточения, что мне делать? Осматриваю ляписную комнату, но здесь нет ничего, чтобы помогло мне. Да и вообще-то я прикована к кровати. Пытаюсь снова достать руку из оков, но это все бесполезно. В желудке урчит. Чувство голода никто не отменял. Смотрю на хлеб и не решаюсь к нему притронуться. После минутных раздумий я разобрала хлеб по крошкам и съела его. Тем временем в клетке снова тишина. Я не могу просто так сидеть и ничего не делать. Неизвестность страшит меня. Я должна узнать, что находится со мной в одном помещении. Сползаю с кровати и берусь двумя руками за изголовье. Прикладываю все силы, что у меня есть. Поворачиваю огромную кровать на 45 градусов. Теперь я вижу, кто находится в клетке. Плавно оседаю на пол, но одна рука остается наверху. Всматриваюсь в очертания человеческого тела, что находится в 2 метрах от меня. В детское очертание. Забившись в самый угол клетки, что находится дальше всего от меня, сидит ребенок. Скорее всего, это мальчик. Его руки и ноги очень тонкие, грязные. Одежда, если лохмотья, что находится на нем, можно так назвать, не скрывает множество шрамов на его теле. Синяки, ссадины, они покрывают его с головы до ног. Он трясется. Он боится. Заламывает свои маленькие пальчики и поглядывает на меня из-под лобья. Его глаза, они такого же янтарного цвета, как у Майкла. «Я тебя не обижу», — говорю я и протягиваю ему руку. В ответ он просто жмурит глаза и закрывает лицо руками, вталкивая свое исхудавшее тело в прутья клетки. Его страх слишком велик. «Хорошо, я не трогаю тебя», — говорю как можно тише и поднимаю ладони вверх, показывая ему тем самым, что от меня опасность не исходит. В тишине мы сидим несколько минут. Я, прикованная к кровати одного из самых мерзких людей нашего времени, и мальчик в клетке, которому нет и 6 лет. Сложно сказать, сколько ему. Может, он и старше. Я пытаюсь сделать вид, что занята тем, что разглядываю комнату, но то и дело бросаю взгляд на ребенка. Он тоже поглядывает на меня сквозь пальцы, но руки от лица не убирает. Щелчок двери, и мы оба вздрагиваем. Мальчишка отнимает руки от лица, и я вижу, как кровь, что сочилась с куска мяса, размазана по лицу ребенка. Он в ужасе переползает в противоположный край клетки и снова закрывает лицо руками. Я вижу, как его трясет, и он пытается отползти еще дальше, но это невозможно. Поднимаюсь на ноги и встречаю одноглазый взгляд. Сенатор осматривает кровать, что теперь стоит по-другому, и хмыкает. «Смотрю, ты занялась перестановкой?» Плавно обходит кровать, двигаясь ко мне. «Впредь обсуди со мной такие моменты. Хорошо?» «Хорошо», — отвечаю я, не двигаясь с места. Не думаю, что стоит его злить. Сенатор и так напряжен. «Хочу задать тебе вопрос. Можно?» — говорит Рональд Эшвуд, останавливаясь в полуметре от меня. «Зачем эта игра? Но мне придется участвовать в ней, иначе будет хуже». Это я уяснила, живя здесь. Конечно. Кто тебе дал право распоряжаться этим телом? Говоря это, показывает рукой на меня. В его взгляде просыпается ярость, что требует выхода. И находит. Замахивается и бьет по лицу, отчего я падаю на кровать. Но моя рука остается наверху, как у марионетки. Боль в предплечье простреливает меня до кончиков пальцев. Чувствую привкус металла во рту. От одного его удара моя губа разбита и кровоточит. «Я жду ответа!» Поднимаюсь на ноги, стираю кровь с лица свободной рукой и смотрю ему прямо в лицо. Я не знаю, что сказать ему. Любой мой ответ повлечет за собой новые побои, так что я помолчу. Целее буду, но это не точно. Так мы и стоим друг напротив друга. Молча сверлим взглядом. Это как соревнование. Кажется, если я моргну или отведу глаза хоть на мгновение, случится нечто необратимое. В абсолютной тишине слышно только шорох из клетки и тиканье настенных часов, на которые ранее я даже не обращала внимания. «Удивительно», — говорит сенатор. «Что именно?» «Ты даже не представляешь, что я сделаю с тобой в ближайшее время. Даже вообразить не можешь, сколько сценариев мести я придумал. За месяцы, пока искал тебя. И вот ты здесь. Стоишь и смотришь на меня так, будто тебе нечего терять. Словно ты смирилась, и тебе не страшно». Делает шаг ко мне и приближает свое лицо к моему. Я не двигаюсь с места и стараюсь дышать размеренно и спокойно. Если он думает, что мне не страшно, пусть так и останется. Но мне страшно. Очень. Я не потеряла надежду на спасение. «Но тебе будет страшно, я обещаю». Мальчишка в клетке начинает мычать и раскачиваться из стороны в сторону. Это выводит сенатора из себя, и он покидает мое личное пространство, направляясь к небольшому комоду. От этого ребенок начинает метаться по клетке и кричать, истошно, жалобно, жутко. От его крика у меня кровь в жилах стынет и замирает, прекращая свой бег. Сенатор открывает верхний ящик и достает черную гладкую палку. Это Шокер. Быстрыми шагами возвращается ко мне, но останавливается возле клетки. С ненавистью во взгляде просовывает Шокер между прутьев и бьет мальчишку током. Мой крик нисколько не заглушает истошный вопль ребенка. Я рвусь к нему, таща за собой кровать. Ему адски больно, но моих сил недостаточно, чтобы быстро пробраться к клетке. «Нет, остановись!» — кричу я, протягивая руку к мальчишке, что бьется в судорогах и остекленевшим взглядом смотрит на меня. Сенатор прекращает издевательство над мальчиком и продолжает его надо мной. Этот же Шокер вдавливает мне в живот и запускает. Резкая боль прокатывается по мне, и чувствую, как каждая мышца в моем теле сокращается и вопит от электрических импульсов. Оседаю на колени. Дальше не дает упасть пристегнутая рука. Я даже не поняла, когда сенатор прекратил вдавливать в мое тело электрошокер. Меня снова парализовало. Второй раз за сутки. Звуки удаляющихся шагов означают, наш мучитель ушел. Смотрю на мальчишку, что скрутился лежа на полу в позу эмбриона и не спускает взгляд с меня. Слеза скатывается по моему лицу. Сколько же это дитя находится здесь? Что он пережил за это время? За что с ним так обращаются? Видя мою слезу, мальчик зажмуривает глаза и закрывает их рукой. Это был первый день моего возвращения. Я ждала подходящего момента. Долго ждала. Через неделю я и сенатор стали мужем и женой. Это было самое убогое зрелище из всех возможных. Я была привязана к стулу. Рядом со мной стоял мой будущий муж и постоянно поправлял свой галстук. В какой-то момент у меня возникло ощущение, что он нервничал. Какой бред. Церемонию проводил тот же старик, которого я оставила в живых, сбегая из подземелья. Он зачитывал нам какие-то слова и спрашивал у нас ответы. Но за меня все сказал сенатор. Так что я даже не вслушивалась в смысл произнесенных фраз. Старика ничего не смущало. Ни я, привязанная к стулу, ни мальчишка в клетке. Он тактично делал вид, что все в порядке. Все именно так, как и должно быть. После его ухода пришел Люк и отвязал меня, но только на 15 минут. Сходить в туалет и вернуться обратно. Как только закрылась дверь, и я осталась одна... Я просто долго смотрела на свое отражение в зеркале. Ничего не искала в комодах и полках. Это я сделала еще в первый раз. Но сенатор приготовился к тому, что я буду до последнего искать возможность сбежать. Снова. Там ничего не было. Абсолютно ничего. Стоя там и смотря на свое отражение, я понимала, что надежда постепенно покидает меня. Это отчетливо видно по моему взгляду. С каждым прожитым днем блеск из моих глаз уходит безвозвратно. Сенатор не трогал меня в сексуальном плане, и это было самое главное. Такое я бы пережить не смогла. Скорее всего, разгрызла бы себе вены и просто умерла. Каждый день он бил меня по лицу несколько раз. Просто от того, что мог. Я практически ничего не говорила ему. И слава всем богам, он редко находился в комнате, в которой я стала пленницей. Также, каждый день приходя откуда-то, сенатор шел к комоду, доставал шокер и бил меня и мальчика. Потом смотрел на то, как наши тела бились в конвульсиях, и уходил. Прошло 3 недели. Я потеряла остатки своих сил. Мне кажется, что другой жизни не было. Это был просто сон. Не было Майкла, Саманты и Роя. Они просто вымысел. Кажется, сенатор намеревается сломать меня. Не физически, нет, морально. Сейчас я понимаю, почему предыдущие его жены жили какой-то промежуток времени. Возможно, мы — это часть его эксперимента? Например, как долго можно истязать человека, чтобы он захотел уйти из жизни по собственной воле? Но есть и хорошая новость — каждый день я разговариваю с мальчишкой из клетки. Я отчетливо понимаю, что он человек. Не чудовище, что ходит по земле на поверхности. Это просто ребенок с очень тяжелой судьбой. Я многое рассказываю ему. Про города на поверхности. Про своих друзей, про маму и Майкла. Он всегда слушает и иногда даже улыбается. Его улыбка — это единственное, что не дает мне сойти с ума. «Все, выходи!» Голос Люка за дверью заставляет меня прервать мои мысли. Бросаю последний взгляд на отражение девушки, что все меньше и меньше похоже на Джей Моррис. До завтра. Прощаюсь со своим отражением и ухожу. Что так долго? Как обычно, не отвечаю на тупые вопросы Люка и прохожу к кровати, протягиваю руку для наручника. Сегодня ты свободна. Что? Здесь я промолчать не смогла. Сенатор сказал, что ты можешь передвигаться по комнате, но за ее пределы не выходить. Если попытаешься, то мальчишку убьют. Бросаю взгляд на клетку. Даже не думай. Его тебе не достать оттуда. Ну и напоследок, если кто-то узнает, что ты здесь, то они все тоже умрут. Так что, куколка, будь очень тихой и смирной. Уходит, и я впервые слышу звук закрывающегося замка. Нас заперли на ключ. Раньше просто закрывали дверь. Сенатор не уверен, что я буду выполнять его приказ. Мне же кажется, что это очередная проверка. Не хочу знать, что меня ожидает, если я провалюсь. Подхожу к клетке и опускаюсь рядом с ней. Ты слышал, что он сказал? Свобода. Не очень это похоже на свободу. Тихий смешок, и я перевожу взгляд на ребенка. Ты ведь меня понимаешь. Почему не говоришь со мной? Это был мой первый вопрос, адресованный к нему. Раньше я только рассказывала мальчику и не требовала его участия в наших беседах. Сейчас мне кажется, что время пришло. Отрицательно машет головой, и улыбка исчезает с его лица. «Не хочешь, не надо», — успокаиваю его. «Он сказал, за каждое слово удар той черной палкой». Голос ребенка и его затравленный взгляд на комод заставляют меня сжать пальцы в кулак до хруста. «Мы ему не скажем, будем говорить только когда одни, хорошо?» Утвердительно качает головой и подсаживается ближе ко мне. «Как твое имя?» 14-16, отвечает ребенок. «Ого, длинное какое!» «Я знаю, что это не имя. Это порядковый номер. Имени у меня не было никогда», — шепотом с грустью произносит он. «А хочешь?» «А можно?» «Нам все можно. Выбирай любое». «Майкл», — не задумываясь, говорит мальчишка. «Почему Майкл?» Просто услышав его имя, я улыбаюсь. «Он хороший человек. Ты любишь его?» Замолкает и, хмурясь, смотрит на меня. «И я вообще знаю мало имен». Смешок вылетает из меня, и я беру ладонь мальчика в свою. «Приятно познакомиться, Майкл. Меня зовут Джей». Ощущаю легкое пожатие в ответ. «Я знаю».